Vamos debater ir agora. Para verás na outro debate que está tão válido. O que é que se do outro o show agora? O show teria que vai extinção. Está do Guilherme Zena Murila. Дорого, дорога без времени. Каменистая бело-серая земля, сухая трава, постучается, пошедись на него лучащими колокольчиками. Глубокие долины, несколько десятков человек, идущих за Христом. И было таинство слияния с учителем среди солнечной тишины гор. Когда учитель пребывал в одиночестве на большом камне среди чистых вод озера Болгары, и русские сотворили круг идей того славы Отца, обратившись сердцами своими к земле Болгарии и зазвучали псалмы во славу Отца. Вечером слово учителя в зале хижины. Если последователя какой-либо веры, в данном случае верующего последнего завета, в семье не понимает, имеет ли он право уйти в общину, был вопрос учителя. Не привязывая это к данному случаю, надо помнить, каждый из вас призван для какой-то миссии. Очень важно, чтобы каждый из вас максимально себя реализовал. Для этого вы рождаетесь. И только придуманные условия, придуманные человеком, часто вынуждают вас жить максимально уходя от главного и как можно меньше открывая себя. Таких условий, которые часто ложно ставят родители много. Родители много требуют уже повзрослевших детей, но для чего они рождали детей? Кто позволил им рождать своего ребенка? Неужели они рождают своих детей только для того, чтобы дети исполняли только их воли и только их желания? Это неверно.